Любовь трех. Анау не пришла. Тень появилась, а Анау нет. Не дождавшись ее, мы поспешили на зов вчетвером. Когда серебристая невесомая лестница исчезла, я поймала в глазах Грама сложное и противоречивое выражение. Сожаление, что никто к нему не спустился по ступеням, и облегчение по тому же поводу. Наверняка сам сделал все, чтобы не увидеть своих здесь, а все же ждал. Вот и я дернулась было. Вдруг, если... Не дай боги. Нет, ревнивец мой южный даже не догадается, что его нежная и престарелая супруга домой сегодня не явится. Как мелки мои чаяния. Предо мной развернулись невероятные магические события вселенского масштаба. Наша смерть, возможно, будет важна для жизни оставшихся. А я думаю о пустяке, которого не случилось. Я, сильная волшебница, профессор Академии Севера, одна из пяти. Молодой муж не знает, что я легендарная. Это южные хвостуны. Кроме Грама, я да тень стояли сами по себе. Ее смертный возлюбленный давно умер, и легендарная не могла решиться оставить те места, где он жил, где похоронены его останки. Я не жалела подругу, я понимала ее. У каждой своя любовь. Хуже, если нет никакой. Валея, бесстрашная моя подружка, которая в опасный миг поддержала Анау всей своей магией и исчерпала дар, та, которая не один десяток лет пряталась среди людей, стараясь отвыкнуть от магического мира, виновато стояла, опустив глаза под угрюмым взглядом Манкина. Еще одна неудобная любовь, нескладная семейная жизнь. Хоть, казалось бы, вот оно, разделенное чувство, которое способно преодолеть и забвение, и разлуку. Они были знакомы до Великой войны, а нам Валия сказала, что пару раз глазами встретились. Они прятали свою любовь. Почти сразу, как они, наконец, соединились, начался разлад. Валия, потеряв дар столько бесчетных лет назад, так и не смирилась с собственной ординарностью. И, конечно, чувствовала себя лишней в мире магии и обузой мужу. А Манкин, он в первую очередь магический защитник, который стоит на страже Академии закона порядка в обоих мирах и не очень-то вникает в семейные проблемы. Любовь есть, семья все под боком, под его прикрытием, о чем горевать. Его любимая рано или поздно привыкнет или возьмет себя в руки. Дело-то за малым – примириться с потерей природы. Гордецы, независимо друг от друга, оказались в опаснейшем месте и даже сейчас не могли договориться. Окта замерла в ужасе. Вот кто был не рад, что все родные, до самых маленьких, у нее перед глазами. Она без слов обменялась бы со мной, Грамом, тенью, лишь бы все они оказались подальше отсюда. Лучшая в мире Окта. Окту я знала лучше всех подруг. После легендарного отпора, с которого начинают изучение Великой войны, Валия мы потеряли из виду. Она долго лечилась. Безгласную тень трудно было увидеть, даже если она находилась у нас перед носом. А с Октой мы всю войну бок о бок провели. Она не побоялась смерти, то есть относилась к ней спокойно, но на рожон не лезла. Сделав своей жертвой молодость, подруга выглядела старше своих лет, но дряхлой старухой не была. Когда мы добились победы в Великой войне, Окте можно было дать вдвое больше лет, чем ей исполнилось на самом деле. Но такое не бросалось в глаза. Победители все так выглядели. Война никого не пощадила. Легендарная была целительницей, но воевала, а не врачевала. У нее всех родных убили. Зная тайны и премудрости магической медицины, Окта и в мирное время не старалась омолодиться. Честно несла свой рог, зато с тех самых пор пичкала меня своими снадобьями. Другие мне не помогали. Когда я обратила внимание на несоответствие между ее подходом к себе и ко мне, та отрезала. «Так, отгоняющее зло, молчи и пей, поняла? Отгоняет себя зло». Ей, очевидно, было все равно, есть морщины у нее на лице или нет, а седина в волосах была самая настоящая, благородная. Бывало, она неотлучно сидела со мной. Меня одолевали болячки, и я готова была поднять лапки. «Терпи, Мора-Мара, тебе еще профессором быть. Ты из нас самая ученая!» И вливала в меня очередное лекарство. Это я в голодное мирное время пошутила раз, что стану профессором магии, несмотря на нездоровье. И Окта серьезно кивнула. «Сможешь, отгоняющее зло, я в тебе не сомневаюсь». Не один год подруга приводила меня в приличный магический вид и добилась своего. Боли и припадки не исчезли совсем, но Окта приучила меня их предвосхищать. я успевала принять снадобье, а если вдруг оно уже не помогало, у целительницы наготове находилось другое, подобранное под мои болезни. Слава богам, моя магия не зависела от состояния физического здоровья, я же волшебница. И за несколько лет я потихоньку привыкла балансировать между жизнью и смертью, не очень веря, что так можно жить, но живу же, и даже привыкла пить горькое и слушаться Окту. Я уже работала в академии, но до профессора мне было, как до далекой звезды. Пришла подруга и попрощалась. «Уйду к людям, без меня не обойдутся. Ты, Моромора, будешь навещать меня раз в декаду на растущей луне. Станет плохо, как сможешь. Не пропускай, поклянись». Никогда я клятву не нарушила. Появлялась в ее домике на отшибе деревни, чтобы поболтать, принять снадобье и взять с собой запас. Окта стала знахаркой, которая за продукты могла исцелить от грыжи, припадка, алкоголизма и других человеческих болезней. Ее обходили стороной, но и она не стремилась к общению. Ее роль – исцеление, и только. Долго ничто не нарушало нашей установленной жизни. «Кто он?» – сдавленно спросила я, потирая ушибленные места, когда смогла встать. Все тело болело от сильного удара магии. Не Окты. Что я сделала? Подошла к подруге на расстоянии вытянутой руки. Она молча отставила отвар на столе и отошла, чтобы я могла его взять и выпить. Глаза женщины сияли от одного упоминания о нем. Пожилая на вид женщина выглядела не моложе, но свежее. Магия любви. «Не человек», – размышляла я вслух, все еще морщась от боли. «Не слабый маг. Защита на тебе неизвестного происхождения. Ты куда вляпалась, подружка?» Окта счастливо и смущенно краснела и уходила от ответа. Беда грянула позже. Не я в тот раз появилась у целительницы, а она дожидалась меня за стенами академии. «Моромора!» – взволнованно заговорила она. «Помоги ради всех богов!» Подруга ждала ребенка, но помощи просила в другом – снять с нее защиту и спрятать дитя, когда оно родится. Такое было мне не по плечу, и я обратилась к Граму. Выслушав, тот без колебаний и проволочек и лишних вопросов отвез Окту к своему предшественнику. Вместе им удалось снять защиту с женщины. Я находилась как гарант согласия и могла помочь в случае, если подруга ослабеет или почувствует себя плохо. С целительством я не на «ты», но кое-что все-таки могу. Мое участие не потребовалось. Окта заснула, вовремя проснулась и скоро ушла. А вот ректору и хозяину дома пришлось приходить в себя. И я почивала их тем, что смогла приготовить на чужой кухне, стараясь любым способом пополнить их энергетический запас. Заправившись, маги уснули, а я бродила по дому, наслаждаясь тишиной и думая о подруге. Спали мужчины недолго, сильные маги. На прощание попросили приготовить ужин, мне это было не тяжело. Магией владею, неужели мясо с овощами запечь не смогу? «Какая прелесть!» – расцвел бывший ректор академии маг Тро. «В моем доме такие изыски! Спасибо за знакомство с Мороморой, Грам!» «Я воспользовалась вашими продуктами. Как говорила моя мама, была бы курочка, сварит и дурочка». «Нет-нет, тут вы не правы», – не согласился ректор, спешно попрощался, и мы вдвоем отправились в освояси. «Вы не знаете, кто отец?» – рискнула я спросить мужчину, который молчал и, похоже, не собирался нарушать тишину. «Не первый год я работала в академии, привыкла ко всем, кроме ректора. Тот был моложе профессоров и ненамного старше меня. Обычно, когда ректор отправлялся на покой, Совет Академии, то есть все преподаватели, голосовали за нового, таковы академические законы. Но наша Академия Севера открылась незадолго до Великой войны, то есть совсем новая, молоденькая, и устав отличался от порядков в других академиях. В нашей Академии первый ректор, он же и основатель ее, авторитет имеет непререкаемый, и его слово против слова любого другого мага, как самородок против песчинки. Поэтому, решив покинуть пост ректора и учебное заведение, он ввел в Академию мага Грама, которого никто не знал, и представил его своим преемникам. «Отбросьте магическое самолюбие и тщеславие», – велел ректор. «Я делаю так для пользы Академии. Не один десяток лет я искал себе замену и нашел. Сила северных магов не только в силе магии, но в служении правде. Профессор Грам – тот, кто нужен нам и нашей Академии». Говорят, именно так категорично высказался прежний ректор. Я застала, когда Грам уже освоился в Академии. Он был совсем не героического сложения, низенький, склонный к полноте, в очках Даже на профессора не очень похож, тем более на сильного мага. Те выглядят по-иному. Тем не менее, став ректором, Грам показал себя недюжинным организатором, педагогом, магом и очень ответственным ректором. Он получил академию в полном порядке, но при нем мы почувствовали, что требует он с нас, со студентов, не зря. Скоро наш вуз стал процветать, в магических кругах получил известность, а ректор по-прежнему оставался с виду добродушным добряком, к которому, не стесняясь, я обратилась с частной просьбой и теперь боялась лишний раз открыть рот в его присутствии. «Не выкайте мне, Мора-Мара», — попросил Грам. «Ваше мужество в Великой войне дает такое право». Я думала, он говорит о бое, данном легендарными, и промолчала. Я привыкла быть в жизни Мора-Марой, хотя никогда не забывала, что я и Ираис тоже. Легенду сложили, записали, но легендарная из меня, как корова из коня. «Мы не спрашивали, а целительница не открылась», — ответил на мой вопрос ректор. «Она хочет родить, но не хочет жить с избранником. Прискорбно, но дело ее, законы не нарушаются. Насилия не было, ребенок зачат в любви. Если он вырастет и будет даровит, я найду способ зачислить его в академию». «Не хочет жить с избранником», — ректор ясно выразился. «Любовь у Окты была взаимная. Она попросила меня снять защиту, чтобы затруднить поиски тому, кто мог бы их искать. Я догадывалась, из-за чего». Появившись у нее, я залпом выпила лекарство и завелась. «Из-за внешности, да? Он моложе тебя, красавчик!» «Красив, как бог!» Тихо согласилась Окта. Она говорила сдержанно и не выдавала, что ей больно. Я хмурилась и делала вид, что не вижу, как у нее из глаз текут слезы. Мы обе умели плакать беззвучно. «А ты у меня урод, да?» «А я у тебя старуха!» Выдохнула подруга, помолчав. «Родится сын или дочь, я ему буду не мать, а бабушка. Дай мне клятву, Мора-Мара, что не скажешь ему». Я поклялась, но не успокоилась. «Хочешь, я тебе другого найду? Окта, ты же у меня самая лучшая!» В ответ подруга начала безудержно хохотать и плакать одновременно. Я ринулась к полке с травами, но хозяйка, заливаясь слезами и смеясь, отогнала меня от богатств, сама смешала, заварила и выпила успокоительное. Я, наконец, поняла, что мне следует замолчать. Я только расстравляла ей рану своими словами. Позже мы сидели в темноте на крылечке, и Окта спокойно заговорила. «Из нас пяти красавицами были Анау и ты, Ираис Мора-Мара. Я была и есть сведущей в травах и зельях. Валия – самой магически сильной, а тень – самой нежной и беззаботной. Наверное, потому она и стала тенью. Война сокрушила ее». Подумай только, самая тихая и беспечная сумела перебудить всех так, что нам не пришлось всем жертвовать жизнью. Знаешь, я часто чувствую, что она бывает здесь. Странно. У меня тоже случается так. Я не вижу никого, но понимаю, что тенечка со мной. Подруга улыбнулась. Значит, правда. Ты сильнее меня магически, тебя сложно обмануть. А Валия, ничего не слышно? Ничего. Сперва числилась в пропавших без вести, теперь в погибших. Мы помолчали. «Ты не переживай обо мне, подруга. Меня моя жизнь устраивает вполне. Если помнишь, из вас пяти я была самая приземленная. Звезд с неба не хватало. Вот бы еще родить хорошо. Лучше девочку. Спокойную, милую, веселую. Здоровую, трудолюбивую, ласковую», добавила я мысленно. «Родишь». Уверенно пообещала я и не ошиблась. Маленькая Оля, хоть была и горластая и часто плакала, но родилась здоровой и росла уверенно. Окта уже в четвертый раз сменила место обитания, но по-прежнему выбирала деревни поглуше, то есть севернее. Там у людей с медициной большой пробел, и люди не такие любопытные. Когда дочка Окты стала ползать, нам пришлось засекретить наши встречи. Подраставшая дочка-внучка, как все дети, обычные и магические, была глазаста и любопытна. С детства мать приучила ее к целительству, а принять в академию девушку не составило труда, она пришла с Клео. Оля стала Юнис, Светлый Свет, а их пятерка считала себя преемницами легендарных. Каждая из девочек соотнесла себя с одной из нас. Моей преемницей оказалась бесшабашная гибкая красавица Рираре. Ну, не знаю, я такой сумасшедшей не была. Солия – тень, вот смех. Нежная подруга и злобная уродливая тень – одно. Амитея, иллюзионистка, и воображала Валеа. Ну уж нет. Подруга была застенчива и умна, больше похожа на Клео. Той досталась Анау. Ничего не могу сказать ни за, ни против. Думаю, никто толком не знал Анау. Она всегда верховодила, и все смотрели ей в рот. Все, что я могу сообщить о той, кто пожертвовал ради нас и других своей жизнью. Зато Юнис являлась преемницей Окты. Тут было полное попадание. Но по иронии судьбы, девочка не догадывалась, что легендарная – ее бабушка, которая на самом деле – ее мать. Роковое знакомство. Еще Грам обратил внимание, что Клео очень даровита, и мы все занимались с ней, чтобы развить ее дар и помочь ей стать сильной волшебницей. Я и представить не могла, что у молоденькой волшебницы дар будет так точен. Я обескуражена до сих пор, как Клео, без заклинаний и пасов, без напряга, нашла того, кто перевернул мою жизнь. И я так и не пришла к выводу, во зло это или на благо. Как известно, в годы юности и молодости все, в том числе и любовь, происходит само. До Великой войны у меня не было ни любви, ни симпатии. Меня окружали молодые люди, не очень молодые, которые ухаживали, расточали комплименты, но это было весело и несерьезно. После войны мне было не до любви. Я боролась с болезнями, не чаяла встать на ноги. Окрепнув, пыталась закрепиться в академии и по отсутствию личной жизни не страдала. Когда сложился наш триумвират, Грам, я и Манкин, я почувствовала, что выше уже не прыгнуть, и наслаждалась достигнутым. Все трое были одиноки и в этом вопросе равны. Несмотря на одиночество, магии у нас хватало, а искажения дара не было. Не раз мы проходили проверки. Каждый по-своему объяснял парадокс. «Всем приходится делать выбор», — говорил ректор. «Мы выбрали науку». «В каждом правиле свои исключения», — махал рукой Манкин. «Если бы в жизни было все по-писанному». «И последствия войны», — выдвигала я свою версию. «Обратили ли вы внимание, что изменилось отношение к самому событию? Взрослые маги, пережившие войну, не стремятся к любовным переживаниям». «Тебе не о чем горевать, ты еще салага, твое время не пришло», – смеялся Манкин. «Эти двое были старше меня, но не намного, особенно Манкин. Однако, что бы я ни сказала в неформальной обстановке, обоими это высмеивалось». «Красивая салага», – уточнял наглец Грам, не ректор. «Стоит тебя выпустить, принимать делегацию из других мест, и можно не беспокоиться. Зачем нам культурная программа? Если бы ты их водила по помойкам города, гости все равно бы ничего не вспомнили, кроме твоих красивых глаз. Как думаешь, почему я на научных чтениях даю выступать тебе последней? Правильно, чтобы о нашей академии было исключительное впечатление». «Просто у них есть вкус», – делая вид, что обиделась, раздельно говорила я, в душе смеясь. «Ага, а головы нет на плечах», – засмеялся Манкин. «А потом будут говорить, что северные маги такие коварные, стирают память», – насмешничал Грам. Со временем мое холостое положение в дружеском кругу стало общим местом, и ничего не стоило принять легенду о том, что я сижу и жду не дождусь своего принца. Когда Грам рассказал о предложении Клео опробовать на нас ее дар, прописанный в магическом дипломе, я согласилась за компанию. Грам не верил, что его женят. Манкин не возражал жениться на Клео. А я считала, что у меня нет резона отказаться. Зачем? Чего мне бояться? Мне, слава богам, годков, не каждый здоровый столько живет. Мой жених давно почил с миром. Когда Клео появилась пред мои очи, я принимала лекарства. «А вы не хотели бы провериться с помощью новых магических технологий? Анонимно и бесплатно». «Я не хотела. Но не могла я, профессор, сказать, что не доверяю ультрамодным новшествам. Что мне терять? Заодно посмотрим на результат лечения Окты. Я-то в нем не сомневалась, но всегда приятно, когда то же самое написано на бумажке. Подарю подруге документ. Пусть местные знают, что их лечат по высшему разряду». Клео сразу же провела меня порталом. Мы оказались в клинике, где все бегали в синих халатах и шапочках. Волшебница попросила позвать техномага Мача, и скоро мне его представили. Он мне не понравился сразу, с первого взгляда, и я сделала все, чтобы дать понять это ему. После моего тона дежурная улыбка слетела с его лица, как неправильно наложенная иллюзия. «Идемте, моя милая!» Распрощавшись с Клео, развязно пригласил мужчина в кабинет, окинув меня одобрительным взглядом. «Южанин, фат, выскочка, дешевка». Я тотчас в ответ подарила ему неприязненный взор. «Терпеть не могу разряженных и ухоженных мужчин, прилизанных, завязанных, отглаженных. Такой побоится испачкать отполированные ботиночки или помять брючки». «Я не ваша, милая», — холодно напомнила. «Не забывайтесь». «Посмотрим». Его реплика мне показалась двусмысленной. Он уставился в экран какого-то устройства, а пальцы забегали по кнопкам. Большое искусство, наверное, вот так по тараканье жать на все кнопки. «Садитесь, раздеваться не надо». И не собиралась. Я выдавила ядовитую улыбку и сбоку подошла к врачу, растопырив ладонь у него над макушкой. Тот, не шелохнувшись, поднял глаза вверх. Очень потешно. «Могу я узнать, что вы делаете, мадам?» «Профессор Моромара, если вы запамятовали, как меня представила Клео. Для молодого человека вы чересчур забывчивы. Занимайтесь своим делом, а я займусь своим. Не мешайте мне, и я не сделаю вам больно». Через минуту я убрала руку и села на стул. Полученная информация более чем удовлетворяла. Магии в красавчике меньше ногтя. Нет рождения, нет. Была, да сплыла. Он опутал мои ладони проводами, на шею надел обруч, другой на голову. «Как вы догадались, что у меня трещит голова? Как у вас это ловко получилось? И быстро? Спасибо, Моромара!» Опутывая меня, говорил он, а я почувствовала себя в ловушке. Неприятный, криводушный человек вернулся к своему столу, уставился на экран, предупредил. «Не разговаривать, дышать ровно!» И снова начал жать кнопки. Через несколько минут меня освободили от оков, но не от своего внимания. «Боюсь, Моромара, я ничем не смогу помочь», — сочувственно заговорил добрый молодец, сев напротив меня и, извиняясь, заглянул мне в глаза. «Вы смертельно больны». «Медицина бессильна?» — насмешливо спросила я. «О своем нездоровье я знаю лучше вас. А вы узнали об этом от своей пластиковой коробки?» «Мне жаль. А мне нет», — перебила я его. «Попробуйте прожить столько. Назвать вам мой преклонный возраст». Тот вытаращился на меня так, что я подумала, ему сейчас станет плохо. «Вы хотите сказать, Моромара, что с таким диагнозом вы живете не один месяц? Вы же видите меня?» Обескураженный молодой человек дотронулся до моей руки. «И правда, жива еще, даже теплая». «А как?» «Так, я участвовала в Великой войне. Это говорит вам о чем-нибудь?» «Нет, вы же молоды, родились позже. Магии в вас почти нет, так вибрирует тоненькая ниточка. Авария, опустошение, выгорание. Поэтому вы проводами прикрываетесь». «Я техномаг!» — рявкнул побледневший мужчина, а я жестоко улыбнулась. Я и добивалась словами вывести его из себя. «А вы не смеете, без моего согласия!» «Не орите на женщину, тем более волшебницу!» Ледяным тоном изрекла я и поднялась. «Считайте это платой за услугу. Ни вы, ни ваша магия меня не интересуете. Успокойтесь. Все южные хамы не умеют себя вести, держать в руках эмоции. И сейчас на меня смотрели ненавидящим взглядом. Правда, как она есть. Целуйте руки своим южным красавицам», — бросила я на прощание насмешливо и исчезла в переходах портала. Вне себя от беспричинного счастья я ввалилась к Окте с бутылкой магического вина. Подруга отобрала крепкий напиток, нацедила мне и себе как яда и, помалкивая, слушала мои бесконечные слова. Я говорила о чем угодно, только не о южной бездарности. Когда стемнело совсем, Окта предложила: «Теперь помолчим?» Мы согласно слились с темнотой, с ветром, с уличными звуками, и моя душа переполнилась счастьем, о возможном и несбыточном. И в страшном сне не могло привидеться, что мне любовь расставит силки, и я попадусь в нее, как какая-нибудь зазевавшаяся птица. Конечно, ни за что бы я не поверила, что пойду по дорожке, протоптанной Октой, увлекусь молодым, пустым и ничтожным. Ах, если бы все закончилось этим! Я повздыхала, попечалилась, да и успокоилась бы, но боги взялись за меня. Клео запустила любовную магию, и я, как бабочка на свет, полетела навстречу своей судьбе. Через день после инцидента Грам с глазу на глаз сказал мне: «Южные на тебя телегу накатали. Прислали в академию невразумительную бумагу». Я понял только, что ты что-то сломала, важное и дорогостоящее. Слушай, сходи к их магу. Они прислали, кого не жаль. Поговори с ним. Добейся от него ясности. Умасли, ты это умеешь. Тебе стоит только улыбнуться». От клеветы я задохнулась. «Я? Сломала? Давай бумагу». Я не отправилась, а полетела по указанному адресу, в самую дорогую в городе гостиницу, морщась на роскошь. Такое великолепие рассчитано на туристов и южных магов. Из-за них полгорода обезобразили подобной пошлостью. Постучав в дверь, я нетерпеливо ждала узреть мага, которого не жаль, а увидев, растерянно поздоровалась, мне не менее ошеломленно ответили. «Я, похоже, разбудила гостя нашего города, если верить встрепанному виду и неземному выражению его лица». «Вы что здесь делаете?» Запал во мне начал таять. «Мне сказали, что меня ждет маг». «Послали», — промямлил он, и его нерешительность отрезвила. «Меня оклеветали». «У меня к вам дело». Я бесцеремонно вошла в номер, техномаг успел посторониться. «Скажите, Моромора, почему вы пришли ко мне, а не позвонили?» В спину мне спросил южанин. «Позвонила?» – переспросила я, оборачиваясь. «По телефону», – подсказал тот. Быстро он в себя пришел. «Мне приятно, что вы моя гостья. Но если бы вы мне позвонили, вам не пришлось бы тратить время на дорогу. Уверяю, я примчался бы сам». В тоне я четко слышала иронию, а техномаг пристально в меня вглядывался, и я сдерживалась, чтобы не спросить запальчиво, не выросли ли у меня рога. «Телефон? Это такая маленькая вибрирующая коробочка, выдумка людей?» Презрительно я вперилась в него в ответ. Тот улыбнулся, словно я сказала глупость. «Да, очень точное техническое описание», – похвалил мужчина, и мне показалось, что надо мной потешаются. «Почему Моромора? По-моему…» Он запнулся, и в его глазах я прочитала. «Именно так делают приличные волшебницы, а неприличные врываются средь бела дня с глупостями». «Оставьте свое мнение при себе», – перебила я его, обдав холодом. «Я не доверяю человеческим изобретениям и не имею на них денег, если вы это хотели услышать. У меня к вам дело, которое не требует отлагательств. Я не займу у вас много времени, скажу и уйду». Я не стала обращать внимания на протестующие жесты южанина. «Можешь жестикулировать, сколько влезет. Вот на это вы – мастаки. Задираете нос перед северными, а все почему? Магии у вас нет». «Деньги, видишь ли, у вас есть. Даром, понимаешь ли, вы ничего не делаете. Да мы вас взаймы не просим». «В академию пришла бумага, будто я что-то сломала. Это ложь». «Моя техника, на которой я проверял ваше состояние здоровья, не подлежит восстановлению», — уточнил гость. «Вы знаете, что это клевета». Возмутилась я, тряся бумагой. «Нет, я этого не знаю, Моромора», — возразил южанин. «Когда я уходила, она работала. Как только вы ушли, я не смог включить аппаратуру. Она безвозвратно погибла, возможно, из-за портала». «А, это может», — согласилась я, но тут же спохватилась. «Значит, виновата, по-вашему, я?» «Вы открыли портал». «За свое барахло вы в ответе», — парировала я. «Вот что я делаю с такими документами». Я подкинула поклеп, и он рассыпался в воздухе фосфорицирующими искрами. Я думала, что южанин разозлится моей выходке, но вместо возмущения техномаг по-мальчишески улыбнулся, отчего стал еще привлекательнее, и примирительно сказал. «Это не выход, Моромора. Пришлют другую, аппарат стоит немалых денег. Или чините, если умеете, или возместите потерю. Другой можете заказать. А магия красивая, как вы». Меня словно по голове ударили. Всего 4 простых слова. Много мне нужно, чтобы потерять голову. «Объясните, Моромора, как при стольких болезнях вы не только живете, но и выглядите такой цветущей?» Гость вернул меня к действительности. Я в смятении молчала и слушала знакомые шаги в коридоре. Ко мне спешила помощь. Ворвавшись в номер, Манкин крикнул так, что я невольно вздрогнула. «Моромора, дорогая!» И на секунду порывисто меня обнял. «Что случилось?» Удивления я не играла. «Скорее, ректор Грам вызывает. Хорошо, что Оракул знает, где тебя искать. Защиту на тебя не успел поставить. Извини, виноват». Манкин взял мою руку и сделал вид, что целует ее. «Идем, дорогой!» Сбитая с толку, буркнула я, но тот замер, будто только сейчас заметил техномага. «Боги, как неудобно! Позвольте представиться! Профессор Манкин, а вы?» «Техномаг Матч!» Профессор на секунду превратился в слух. «Да, имя не на общемагическом, человеческое!» «Приятно! С юга к нам!» «Да!» «Впервые на севере?» «Да». На учтивость гость отвечал кратко и сухо, не очень-то вежливо. «Тогда вам необходимо посетить город. Вот моя визитка, обращайтесь, не стесняйтесь». «Я ненадолго здесь». «Это ничего. Дорогая, мне кажется, ты могла бы познакомить гостя с красотами города. У тебя времени побольше». «А мне кажется, столько же. 24 часа ежесуточно». Не согласилась я. «Ну, мы потом решим. Приятно познакомиться, Матч». «Всего хорошего, профессор Манкин. До встречи, Мора-Мора». Из гостиницы мы почти выбежали, так торопился Манкин. «Да в чем дело-то?» Я остановилась, переводя дух. «Разведка боем!» Усмехнулся тот, и я узнала, наконец, обычного Манкина. «Грам велел тебя подстраховать. Сказал, что ты ушла в раздражении. А вы, значит, поладили?» «Благодаря тебе», напомнила я. «Думала, ты отравлен, раз полез ко мне с нежностями. Ты уверен, что Клео не ревнива?» «Долг дружбы, Мора-Мора, и необходимая предосторожность. На чужой каравай рта не разевай». Друг был серьезен. «Знаю я этих южных, ухажеры и хвостуны. Не поддавайся на слова, Мора-Мора. Они-то, конечно, будут рады сманить такую волшебницу. У них-то, кроме эффектности, пшик». «Я предлагалась ему, по-твоему?» Обиделась я. «По-моему, ты ему очень нравишься», — ответил Манкин так, будто это была большая неприятность. Мое сердце ворохнулось птицей. «Это смешно», — выдавила я, вспомнив свой солидный возраст, и встретилась с напряженным взглядом Манкина. «Что вы все меня нынче разглядываете?» «Сколько раз вы виделись?» «Сегодня второй, 2 дня назад первый. И он уже зовет тебя по имени, не по званию». «Значит, ты сама хочешь, чтобы тебя привязали?» «Ну это же... смешно?» «Не может быть! В нем магии только на фокусы, и то несложные!» Снова Манкин глянул на меня настороженно. «Мора-Мора, я тебя вижу каждый день, привык к тебе. Скажу прямо, сегодня, вчера, позавчера ты выглядишь по-разному. Ты молодеешь, у тебя глаза светятся. Я молчу уж о плетении. Нет моих дружеских объятий это, поверь». «Это так видно!» – охнула я. «Мы с Грамом видим, насчет остальных не скажу. Хочешь, я подстрахую тебя?» Я отрицательно покачала головой. Мне не улыбалось, чтобы профессор таскался повсюду за мной, звал «дорогая» и заключал в дружеские объятия. Клео пусть обнимает. Не хватало еще ему испортить жизнь. «Откуда он взялся?» «Клео познакомила», – осторожно ответила я. Совсем не хотелось рассказывать, почему я оказалась в южной клинике. С Клео проще, та не выдаст. Но Манкин больше ничего не спросил. Моя старческая страсть. Ревность – первое чувство, которое полезло из нас обоюдно. На следующий день, встретившись в академии, Грам пригласил дорогого гостя. Мы спешили друг друга обвинить во всех смертных грехах. Не помню, кто первый начал, но отлично помню, что человек, действовавший на меня как красная тряпка на быка, прежде всего поинтересовался, успел ли профессор Манкин поставить защиту и в силе ли обещание познакомить его с достопримечательностями города. Взъерепенясь вмиг, я ответила, что у северных магов слово не расходится с делом. Если его интересует профессор Манкин, я выразила глубокое сожаление, что уважаемый гость не сможет ему позвонить, потому что у профессора тоже нет телефона. Мы были и в санях, запряженных тройкой красивейших коней, склочничали. Да ветер в ушах и снег хлопьями в лицо не располагали к беседе. Гостя до носа закутали в полсть, а я сидела в другом углу, нога на ногу. Я обожала этот устаревший вид транспорта и получала от поездки удовольствие, несмотря на компанию. Не каждый день покатаешься с ветерком. Ректор заключил договор с человеком, владельцем выезда. И как только в академии ожидались заморские гости, да еще и впервые, откуда ни возьмись, во дворе вуза вырастали чудо-кони с чудо-санями, которые катали гостей от одной достопримечательности до другой. Когда тройка остановилась у ледяного дворца-музея, моя шубка была красиво припорошена. Я выскочила первой, возница помог выбраться дорогому гостю из саней, и скоро мы начали переходить от одного произведения искусства к другому. «Вам это должно быть близко?» – заметила я почти тепло. «Это все задумка и исполнение людей. Глядя на шедевры, трудно поверить, что обошлось без магии». «Не надеяться на волшебство лучшее, что могли придумать люди», – сухо заметил неприятный человек, и мое прекрасное настроение мгновенно улетучилось. Ему не нравилось ничего, куда бы мы ни ехали, где бы мы ни появились. Если я восхищалась, то южанин недовольно цедил слова. Если я выражала недоумение замыслом увиденного, то отпускал саркастические замечания. Там, где я замирала от восторга и хотела быть подольше, он проходил мимо. Ему достаточно было взгляда, чтобы оценить и вынести вердикт. Ничего не достойно того, чтобы такое ничтожество, как он, могло лицезреть и понимать красоту вокруг. Я из принципа провезла гостя через множество достопримечательностей. Уже и сумерки сгустились, и возница неоднократно делал намеки, мол, пора в гостиницу. А я – нет, гулять так гулять. Только когда гость перестал реагировать на что бы то ни было, я приказала вести южанина отдыхать. Усталые кони уже не летели, а плавно катили сани, в которых, скрючившись от впечатлений, замер гость. Как только его вынули из саней, я простилась и исчезла. Долг гостеприимства я выполнила с лихвой. Потратила, между прочим, свое личное бесценное время, чтобы у верхоглядов хоть что-то о севере в памяти задержалось. Через 2 дня, когда закончились учебные часы, Манкин дежурил у окна, выглядывая Клео, а я бодрила себя ароматным чаем после трудов праведных. Меня приступами одолевала смутная тоска, чего-то мне не хватало. Зашел Грам и, глядя на меня ласково-насмешливо, спросил. «Что же он сделал не так? Зачем ты на него обиделась?» Я думала, речь идет о студенте-боевике, с которым я периодически конфликтовала. Тому влетало от меня не раз. Не сильно, но магически. Не люблю, когда мне на моих же лекциях не дают слова сказать. Я начала оправдываться, но ректор перебил. «Оставь в покое боевика Моромора. О Мачи речь. Что ты с ним сделала?» Услышав о выскочке, я сразу встала в позу. «Я? Что же я с ним сделала?» «В больнице он. Пневмония у него», — со значением поведал Грам. «Почему я всегда остаюсь виноватой, когда дело касается этого недомага?» В палату меня любезно проводил дежурный врач отделения. Больной на умирающего не был похож, хоть врач и наговорил мне о его состоянии старикороба. «Рад вас видеть», – издалека начал пострадавший от моего гостеприимства. «Вижу, ваша красота открывает вам любые двери». «Надеялись, что не увидите меня больше?» «Человека неблагодарнее не приходилось мне встречать. Я пришла лично объявить вам это». Вместо приветствия изрекла я, чувствуя в себе беспричинную радость. «Решили проверить заодно уровень медицины на севере?» «Простыл. Я холод не очень переношу», – сознался южанин. «Примите лекарство». Я протянула питье. «Поможет выздороветь». Я смоталась перед визитом к когте, умоляя сделать снадобье как себе. Давно не видела, как подруга смеется до слез. Надо сбыть это хрупкое здоровьем существо, пока оно принципиально, то есть мне назло, не откинуло копыта в наших широтах. Я еще за аппаратуру не расплатилась. Что будет, если тот остынет? Кожу снимут живьем. «Из ваших рук, Моромора, я приму что угодно». «Не сомневаюсь, вы-то привыкли к халяве. Сделайте одолжение. Я не хотела подорвать ваше здоровье». «Вы сами делали лекарства?» «Нет, обратилась к более талантливому магу». «Профессору Манкину?» Больной поджал губы. «Что, и пить не будешь?» Я насторожилась. «К чему он выспрашивает?» Вспомнила о предостережениях. «Собираешь информацию о магах частным порядком? Южный шпион? Следопыт?» «Нет, другой. Я хочу, чтобы поскорее поправились и отправились туда, где вам больше по климату». Вышло грубовато, и я заключила. «Я зайду завтра. До свидания». Так, день, другой, третий, и в рекордные сроки снадобья Окты вылечили нежные легкие человека, который принес мне столько пустых хлопот и совершенно неоправданные чувства. Слава богам, меня не обязывали провожать дорогого гостя, а то на прощание я опять оказалась бы в чем-нибудь виновата. Грам передал от Мачи привет. Я вздохнула свободно. Я потеряла покой и сон. Я переделала уйму дел, донимала всех инициативами. Кроме Окты, общалась с массой народа и все равно мучилась от безделья. Я совершенно перестала понимать себя. Я не хотела ни думать, ни вспоминать о случайном человеке в моей судьбе. Я сильнее любых обстоятельств. Я смогу, сумею преодолеть эту слабость, дичь, что засела в моей непутевой голове. У нас ничего общего нет. Он холода не переносит, в нем магии почти нет. Он южанин, и этим все сказано. Я отрицаю южных как магов. Может, она и была у них когда-то, но они разменяли ее на гроши. Все, что могут южные, создавать видимость, эффект пустого места. Даже не иллюзию. В ней есть исходный источник. Я знаю себе цену, но с ним по-хорошему нам не быть. Да в него, может, своя краля есть. Ну да, молодая, чернявенькая. Южные все такие. Человек, как он. Понятно, послушно, в рот ему смотрит. Да, дорогой, как скажешь, милый. Слова грубого не скажет. Я бы так не смогла. Характер не такой. Возраст не тот. Я шла в зимних сумерках по нечищенной дороге к Окте и грела себя жестокими мыслями. Стоило мне остаться одной, и я думала о бездарности. Портал почему-то вышел дальше, чем я предполагала, когда его открывала. Вот и пришлось ноги топтать. Неужели ошиблась в расчетах? Не бывало такого. Все из-за него. Все мои неприятности из-за него. «Гуляем в одиночестве, Мора-Мара?» Сбоку негромко спросил знакомый голос, и я в страхе замерла. Не схожу ли я с ума на почве своего нездорового интереса к тому, кого презираю? Взяв себя в руки, чего мне бояться? Я, слава богам, у себя дома. Я пригляделась и увидела сидевшего на обочине южанина. Конечно, одетого по-летнему. Ни пальто, ни шубы, ни шапки. Сидит, высиживает себе воспаление легких. Сколько дней прошло, не изменился ни капли. «Вы что здесь делаете?» Мне не верилось, что это и правда он. «Хочу предложить вам покататься на моем виде транспорта». Мач наконец-то догадался встать, когда разговаривал с дамой. Взяв меня за руку, он втянул меня к себе поближе, и только тут я в замешательстве увидела, что мы находимся внутри прозрачной небольшой кабинки, настолько прозрачной, что ее не видно глазом. «Имитация вашего тонкого льда», — усмехнулся мужчина. «Нравится? Мое изобретение. Садитесь скорей». Ответить я не успела. Неведомый мне вид транспорта решил сорваться с места. От резкого рывка меня откинуло волной, но Мач успел меня схватить, а потом аккуратно развернул к себе лицом. Нет, изменения в нем есть. Не только во мне. Ехали мы или летели, не скажу. Движение вперед я чувствовала, а время куда-то делось, его не было. Мы смотрели друг другу в глаза, и слова не требовались. Не знаю, какие красоты хотел показать мне Мач, приглашая в путешествие. Могу лишь с уверенностью сказать, что оно оказалось для нас обоих как ожидаемым, так и неожиданным. Магия любви вышла наружу, и с тех самых пор мы перестали стесняться своего чувства. Но не стало легче, проще, понятнее. Каждая мелочь нашей жизни обросла махровой ревностью, недоверием. По любому поводу приходилось сражаться, отстаивая свою правоту. Мы поженились, потому что я ляпнула, что должна соблюдать субординацию и не могу выйти замуж раньше ректора Грама. Кто ж знал, что тот женится первым? Меня Мач ел поедом, травя вариациями о честности и верности слову северных магов. Событие произошло через неделю после свадьбы Грама, и я много услышала насмешек о горячности молодоженов. Ничего не изменило брачное свидетельство в наших отношениях. Ревность, недопонимание, упреки, подозрительность, попреки вперемешку с подарками. Что ж, все, пожалуй, правильно. Старшим надо уступить дорогу молодым. Тот, кто по жизни одиночка, не должен поддаваться на уговоры южных магов и мечтать о любви. И уж само собой, мне не хочется стать посмешищем в глазах живых и умерших. Потому что если, не дай боги, объявится здесь мой муж, будет грандиозный скандал. Чем ты занята, Мора-Мара, в такой поздний час? Почему вокруг тебя столько мужчин? Тот не заметит, что рушится мир, потому что, по разумению Мача, ничего не может быть хуже доверия ко мне. И уж лучше подвергаться смертельной опасности. Честное слово.